Анализ соотношения между положением центра тяжести и потенциалом болезни. На предыдущих страницах мы исследовали влияние смещения таза на здоровье. Большинство заболеваний не являются прямым следствием смещения таза. Однако в результате нарушения центра тяжести наблюдаются изменения в биомеханике и физиологии. Рассмотрим основные положения, касающиеся нашей темы. Изменение доминирующего положения центра тяжести тела непосредственно влияет на возникновение заболеваний. Хороший баланс является важным, но не единственным фактором поддержания здоровья. Центр тяжести постоянно меняется. Если центр тяжести преимущественно находится справа или слева, это указывает на его смещение. Смещение центра тяжести или костей таза проявляется в виде различий степени физической нагрузки на ноги. Степень ухудшения здоровья зависит от следующих факторов. Конституционный тип. Дополнительный вес может ускорить или усугубить патологические проявления. Особенности профессии и бытовые привычки. Малоподвижный образ жизни, профессиональные стереотипы движений и так далее. Возраст. Сексуальная активность. Травмы и другие факторы. Степени смещения центра тяжести, ЦТ. Первое. Нормальная ситуация. Смещение веса, не превышающее 10% от половины массы тела, практически не влияет на здоровье. Второе. Осторожно, повышается вероятность болезни. Смещение веса на 10-30% от половины массы тела. Третье. Большая опасность. Неравномерное распределение веса на конечностях более чем на 30% от половины массы тела. Внимание! Доминирование стороны смещения веса может различаться в статике, стоя и в движении, ходьба, бег. Необходимо анализировать, в каком положении чаще находится пациент. Практический пример. Человек весом 70 кг стоит на двух разделенных весовых пластинах, подключенных к компьютеру. Измерение проводится в течение 1, 3 и 10 минут. В идеале индикатор должен показывать 35 кг на каждую пластину, но это случается крайне редко, по статистике только у 2 из 1000 человек. В первую минуту колебания веса показали, что на одну ногу приходится 38 кг, что на 3 кг больше нормы. Это составляет менее 10%. 10% от половины массы тела — 3,5 кг. В данном случае разница в весе безопасна и риска заболевания нет. Через 3 минуты смещение веса влево увеличилось до 40 кг. Разница в 5 кг составляет более 10% от половины общего веса, а значит, у человека есть риск заболевания. Через 10 минут весы показали 42 кг. Следовательно, прибавились дополнительные 7 кг, то есть 20% от половины общего веса. Таким образом, можно констатировать, что у человека имеется средний риск заболевания. Также можно дополнить, что если он чаще всего находится стоя без движения, то риск заболевания будет возрастать, а если будет больше двигаться, то риск заболевания снизится. Когда не хватает технических средств для исследования, компьютеризированный стабилограф, специальные раздельные весы и тому подобное, для диагностики и классификации степени смещения центра тяжести могут быть использованы определенные клинические признаки. Нужно учитывать степень асимметрии ног, на что укажут такие показатели, как соотношение длины ног, объем, мышечный тонус, амплитуда движения суставов, распределение жира, тонус и расширение сосудов, тонус кожи и так далее. Также важны данные об изменениях со временем в здоровье ног и всего тела в целом. Более подробно мы разбираем это на очном обучении. Анализ ситуации, в которой центр тяжести расположен преимущественно слева. Пациент сидит спиной к диагносту. Мы увидим асимметрию тонуса и объема мышц спины и ног, вес тела распределяется преимущественно на левую нижнюю конечность. В этой ситуации повышается вероятность патологии, боли в правой верхней части. Это происходит из-за повышенного напряжения мышц для удержания наклона позвоночника влево. Симптомы нижних конечностей будут проявляться в суставах и мышцах ноги, которая осуществляет основную поддержку веса. В данном случае это левая нога, а на правой будет напряжение приводящих мышц и мышц, окружающих правый тазобедренный сустав. В позиции отдыха, лежа и сидя, болезни возникают из-за повышенного тонуса мышц, а не из-за лишнего веса, как при ходьбе или вертикальном положении. зависимость массы тела от перемещения ЦТ. Анализы смещения центра тяжести и изменения массы тела показали, что в 70% случаев нахождение центра тяжести преимущественно справа вызывает увеличение веса. Напомню, что в статическом положении и во время ходьбы или бега преимущественное положение ЦТ может быть различным, но остается большой процент, при котором правостороннее смещение может наблюдаться при избыточной массе тела. Рассмотрим заболевания и синдромы, которые могут возникнуть после того, как ЦТ смещается вправо или влево. Доминирующая позиция ЦТ слева может вызывать похудение, нарушение органов пищеварения, желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря, печени, кишечника и частую диарею. Гинекологические заболевания, болезненные менструации и или нарушение цикличности, бесплодие, патология матки и придатков, такие как миома, кисты, аднекситы и так далее. Расстройства мочевого пузыря, мочеточников, уретры и правой почки. Нарушение мозгового кровообращения справа. Нарушение общего состояния всех органов, расположенных справа. Глаза, уши, зубы и так далее. Доминирующая позиция ЦТ справа может вызывать ожирение, избыточный вес, запор. Функциональные расстройства и заболевания сердечно-сосудистой системы, ишемическую болезнь сердца, нарушение ритма, инфаркт миокарда и так далее. Респираторные заболевания, склонность к простудам, бронхит, астму, пневмонию и так далее. Диабет, панкреатит и другие заболевания поджелудочной железы. Нарушение мозгового кровообращения слева. Нарушение органов, расположенных слева, таких как селезенка, глаза, уши, зубы и так далее. После тяжелой болезни положение ЦТ может поменяться. Диагностика доминирующего положения, смещение ЦТ тела человека. При диагностике важно оценить все симптомы. Тщательно и подробно спросить о колебаниях веса тела. Если они были, узнать, как давно и держатся ли постоянно. Проверить эластичность тазобедренных суставов. В 70% случаев ЦТ находится на ноге с более эластичным суставом. Сравнить подвижность коленного сустава лежа. В 70% он более эластичен со стороны ЦТ. Учесть, что опорная нога, на которой находится ЦТ, как правило, длиннее. Учесть, что плечо со стороны опорной ноги в большинстве случаев ниже. Как распознать функциональные отклонения, обусловленные смещением таза? Мало кто имеет симметричное расположение костей таза и нормальную биомеханику движения. Поэтому мы должны знать, смещены ли кости таза и на каком уровне проявляются расстройства. А. Видимые признаки. Смещение таза или костные аномалии на протяжении длительного времени вызывают видимые изменения во всем организме человека. Асимметричность формы, тонуса, движения, статического положения и тому подобное. Первое. Знаки на лице. Нормальное человеческое тело симметрично относительно сагитальной плоскости, справа и слева. Последствия смещения костей таза часто проявляются потерей этой симметрии. Конкретными примерами являются следующие. Один глаз менее открыт. Одно веко имеет двойную кромку, а другое — гладкое. Свисает бровь. Вертикальный паз между бровями появляется только с одной стороны. Искривление перегородки носа. Одна ноздря меньше, более узкий просвет. Носогубная складка исчезает. Углы рта не на одном уровне. Подбородок отклоняется. Одно ухо ниже другого. Морщины, образовавшиеся на лбу, более очевидны на одной стороне и так далее. Второе. Знаки на теле и неосознанные движения. При смещении таза изменяется не только лицо, но и другие части тела. Можно заметить следующее. Голова наклонена в сторону и даже слегка деформирована. Одно плечо заметно выше. Позвоночник наклонен в сторону. Пальцы согнуты на одной руке больше. X-образные ноги. Различные размеры ног. Длина, объем, тонус, упругость, внешний вид. Сосудистый рисунок и так далее. Люди со смещением таза могут спать только лежа на животе или на больном боку. У них часто возникают болезни ног, мозоль, раздражение и так далее. Б. Как распознать смещение таза по позам и движениям? В повседневной жизни мы часто бессознательно, на уровне рефлекса, выполняем определенные движения и занимаем какие-то позы. Анализируя позиции движения, можно выяснить, есть ли смещение костей таза и какими будут последствия этих изменений. Признаки правостороннего смещения таза первой степени. Положение лежа на животе. Линия, соединяющая гребни подвздошных костей, справа находится выше, кости таза скручены в сочленении с крестцом. При симметричной пальпации двумя большими пальцами можно заметить, что правая кость таза выше, чем левая, по горизонтали и вертикали. Кожные складки, образованные ягодицами, будут более очевидными, а иногда и более многочисленными справа. Фото 5. Правая подъягодичная складка будет выше по вертикали, поскольку правая кость таза выше, чем левая, правая нога подтянута и кажется короче левой, о чем свидетельствуют сведенные вместе пятки. Фото 6. В результате правостороннего смещения таза будет происходить ряд региональных расстройств, таких как напряжение, сокращение мышц, хроническая недостаточность кровообращения в правом бедре, функциональные нарушения тазобедренного и крестцово-подвздошного суставов и так далее. Следовательно, амплитуда движения правого тазобедренного сустава будет ограничена, и он будет находиться выше от пола в положении лежа. Фото 7. При правостороннем смещении таза в положении лежа на животе человек бессознательно сгибает левую ногу, а правую вытягивает. Фото 8. Положение лежа на спине. В положении лежа на спине при правостороннем смещении таза человек часто занимает три позиции. Закидывает левую ногу на правую. Фото 9. Вытягивает правую ногу, а левую сгибает. Фото 10. Левая стопа развернута кнаружи и лежит на полу, в то время как правая стопа направлена вверх. Фото 11. Положение лежа на боку. Человек с правосторонним смещением таза, как правило, выбирает положение на правом боку. Правая нога вытянута, а левая — сверху и чуть согнута. Фото 12. Положение, сидя на стуле. Тело наклоняется вправо из-за смещения правой кости таза. Для поддержания баланса голова будет рефлекторно наклоняться влево. Фото 13. Когда ноги пересекаются, левая стопа будет стоять чуть впереди относительно правой. Фото 14. Из-за жесткости правого тазобедренного сустава левая нога чаще всего закидывается на правую. Если вы намеренно закинете правую ногу на левую, то почувствуете дискомфорт сразу или через небольшой промежуток времени. Фото 15. Когда ноги не скрещены, левая стопа чуть отклоняется влево, а правая направлена вперед. А если стопы стоят вместе, то обе чуть разворачиваются влево. Фото 16. Если человек соединит ноги, его тело наклоняется влево. Фото 17. Положение стоя. Если правая нога короче левой, линия, проходящая через гребни подвздошных костей, приподнимется слева. Фото 18. Такая ситуация обратна положению лежа на животе, где эта линия приподнимается справа. Человек, который остановился отдохнуть, при правостороннем смещении поставит левую ногу вперед, а основной вес перейдет на правую ногу. А когда он устанет, то перенесет вес тела на левую ногу на короткий промежуток времени. Так будет колебаться центр тяжести тела с одной ноги на другую, но большее количество времени он будет находиться на правой ноге. Фото 19. В положении стоя прямо со скрещенными ногами левая будет впереди, а основной вес будет на правой ноге. Фото 20. У человека с правосторонним смещением таза при ходьбе вес будет распределяться преимущественно на левую ногу. Для поддержания баланса тело наклонится влево, и в позвоночнике образуется дуга выпуклостью вправо. В результате левое плечо опустится, а правое поднимется. Чтобы восстановить баланс тела, голова наклонится вправо. Фото 21. Человек с очевидно опущенным плечом имеет уже серьезно изогнутый позвоночник и должен пройти курс Юмейха как можно скорее. Положение, сидя на полу. Сидя на пятках, как правило, помещают левую стопу на правую. Фото 22. Чем чаще эта позиция используется имеющим правостороннее смещение таза, тем больше она будет увеличивать смещение. Чтобы встать на колени одновременно, оба колена направляются влево. Фото 23. Если направлять колени вправо, человек не имеет стабильности, из-за чего ощущает серьезный дискомфорт. Эти нарушения происходят в результате разной эластичности суставов при смещении таза. Когда человек сидит со скрещенными ногами, левая стопа находится внутри. Фото 24. Спуск по лестнице. Когда человек идет вниз по лестнице, левая стопа поворачивается внутрь, потому что она длиннее, чем правая. Фото 25. Также человек будет ставить стопы при прогулочной ходьбе. Признаки левостороннего смещения таза. В ранней стадии картина смещения левой тазовой кости в левом крестцово-подвздошном сочленении приводит к таким же изменениям, как и справа. Разница только в стороне тела. Признаки смешанного типа, комбинированного. Оба типа смещения могут перерасти в смешанный. Поэтому можно сказать, что человек, имеющий четкие характеристики одновременно правостороннего и левостороннего типа смещения таза, имеет комбинированный тип смещения. Другие признаки. Смещение таза справа или слева приводит к различным сложным морфологическим и физиологическим расстройствам по всему телу. Некоторые из этих проявлений являются слабыми, еле заметными, но зная их и проявляя наблюдательность, можно более точно определить тип смещения таза и его эволюцию с течением времени. Так что при различных типах смещения можно заметить следующее. Первое. Конституция тела и изменение волос на голове. Правостороннее смещение первой степени. Центр тяжести смещен влево. Человек астенического типа с рано седеющими волосами. Левостороннее смещение. Центр тяжести смещен вправо. Человек страдает избыточным весом, включая ожирение, имеет склонность к облысению. Комбинированный тип. Человек с редкими и седыми волосами, вес которого на протяжении времени значительно колеблется. Второе. Пупок. При правостороннем смещении пуп человека отклоняется влево. При левостороннем пуп отклоняется вправо. Третье. Зависимость износа подошвы обуви. Износ обуви зависит от преимущественного положения центра тяжести. При правостороннем смещении центр веса тела переносится, как правило, на левую ногу, и, соответственно, подошва слева изнашивается больше. При изменении степени смещения на вторую с переносом центра тяжести изнашиваться больше будет правая. При левостороннем смещении все будет наоборот. При смешанном типе одна из подошв будет изношена больше. Четвертое. Угол между пальцами. Правостороннее смещение. Угол между большим и указательным пальцем на правой руке меньше, чем на левой. Фото 26. Угол между большим пальцем и мизинцем на правой руке меньше, чем на левой. Фото 27. Угол между указательным и средним пальцами на правой руке меньше, чем на левой. Фото 28. Пятое. Смещение большого пальца ноги. При правостороннем смещении таза смещение большого пальца на левой ноге бывает настолько сильное, что он может заходить на второй палец или уходить под него. Фото 29-29А. Это происходит потому, что вес больше переходит на левую ногу, и при ходьбе стопа разворачивается кнаружи и происходит залом пальца. При левостороннем смещении то же самое происходит справа. При комбинированном типе наблюдается более тяжелое состояние. Смещение происходит на двух пальцах. Это лишь одна из причин, приводящая к деформации больших пальцев. Шестое. Эластичность мышц и подвижность суставов. Правостороннее смещение. Мышцы правой половины тела более напряжены. Суставы пальцев правой руки и ноги не поддаются или плохо поддаются манипуляции, а удар правой рукой или ногой менее резкий, чем левой. Мышцы правой ноги более жесткие, чем слева, поэтому кровь и лимфа текут хуже в правой ноге. Эти нарушения отрицательно влияют на суставы правой ноги. Вес тела смещен преимущественно на левую ногу, что защищает ослабленные суставы справа. Правый тазобедренный сустав плохо поддается манипуляции, как и пальцы на правой ноге. Суставы левой половины тела более мобильны и мышцы более эластичны. При левостороннем смещении все вышеуказанные изменения будут с обратной стороны. При комбинированном типе успешные манипуляции на руках и ногах происходят выборочно. Седьмое. Выводы после проявления симптомов. При правостороннем смещении головные боли и склонность к мигрени справа, снижение остроты зрения правого глаза, сужение носовых проходов справа, склонность к кариесу и зубной боли справа, склонность к отиту справа, боли в правом плече, руке, возможно, небольшие боли в правой стороне шеи, боли с правой стороны позвоночника, затрудненное движение вправо, межреберная невралгия справа, боль в правой части живота, опущение правой почки, диарея, дисменорея и другие симптомы, возникающие в правой части тела. При левостороннем смещении все происходит с другой стороны, только диарея сменяется запором. Комбинированный тип. Симптомы возникают правосторонние и левосторонние одновременно или поочередно. Чередование запора и диареи. Восьмое. Диагностика по боли при растяжке. При правостороннем смещении, при наклоне вперед с прямыми и сведенными вместе ногами, фото 30, человек испытывает сильное чувство напряжения или боли в мышцах бедра, голени и других частях правой ноги. Также боль ощущается в правой ноге в позе, сидя на полу с разведенными ногами, при наклоне грудью к любой из ног. Фото 31. При левостороннем смещении такая же боль ощущается в левой ноге. Комбинированный тип. Такая же боль ощущается в обеих ногах.